Нет, забирайте эту падаль себе. Но если я еще раз тебя встречу, Ноктис, или твоего вожака вне праздника, я вас убью. Я отказываюсь встать на твою сторону, Гарольд Пиверелу. Не нужны мне подкачки от укрывающего этого маньяка. Рыкнул седой оборотень и ушел. Я оборачиваюсь к моему пополнению. Уэльский мясник до сих пор лежит на земле. Побегаю к нему и помогаю встать, слегка прикусив загривок и подтянув лапами без когтей. «Спасибо, вожак», — только и сказал он, скрыв свой взгляд. «Сможешь охотиться?» «Нет, мне нужно регенерировать сухожилие на лапе. Я не смогу бежать». «Тогда отдыхай, я оставлю с тобой новеньких на всякий случай. Вдруг Эйдин решит нарушить слово или подговорит кого-то из одиночек. Отведите его к костру». Через полчаса началась охота. Влад и Дима загоняли для меня добычу. Я же должен валить самую перспективную дичь. Рядом бегут другие стаи, да и одиночки выделяются. Все хотят оказаться лучшими и получить честь начать вой. Видимо, тут эта традиция очень чтится. Ну ничего, надо и мне себя показать в лучшем свете. А вот и добыча. Двух оленей вывожу из строя ударами когтей по шеям. Ага, а вот и направляющий стада. Он будет моим. Влад загоняет справа. Я уже готовлюсь к прыжку. Как меня в который раз за эту ночь сбивают с лап. Это Эйдин намеренно бортанул меня, чтобы я упал. Беру разгон, старик уже готов настигнуть оленя, и в этот момент я прыгаю на спину седого вервольфа, отталкиваюсь от него и приземляюсь на спину вожака стада оленей, наклоняя его голову за рога, заставляя его упасть и по инерции протащить меня за собой с десяток метров. Начинается борьба, я отскакиваю от ветвистых рогов и подрезаю когтями связки оленя. Он припадает на ногу и снова пытается наколоть меня на свои рога. На него прыгает Эйдин, но старика отбрасывает в сторону очередной укол рогами. Вервольфу пробили бок, и он все еще не пришел в себя от столкновения с деревом. Я же заканчиваю начатое и перегрызаю оленю глотку. Он последний раз ревет и смотрит в мои глаза. Удар лапы заканчивает предсмертную агонию благородного зверя. Оборотни ликуют. Кажется, несмотря на подлянки Эйдина, все сегодняшние джокеры оказываются в моих руках, ой, то есть лапах. Дальше все как в тумане. Горячая кровь оленя. Вой сотен оборотней, который начал я. А почему как в тумане? Все просто. Скажу одно, пить виски из бутылки при помощи лап и морды неудобно, но весело. Заснул я на поляне у костра вместе с Эмили, которая назвала меня своим победителем. Как же приятно все-таки, когда ты кому-то нужен. Чувствую, на утро у меня будет страшно болеть все тело. Но я ни о чем не жалею. За сегодня все-таки я получил больше пользы, чем вреда. Как же весело. Снова в школу. Примечание к части. Здравствуйте, мои дорогие читатели. Каюсь, автор обленился и держал главу уже 2 месяца. В свое оправдание скажу, что у меня накрылись заметки и глава испарилась, аки от щелчка Таноса. Надеюсь, что вам понравится свежая часть. Всем печенек и побольше чаю. Автор. Как же я люблю просто сидеть у камина и греть свою вечно замерзшую плоть. Все-таки в том, что я стал полудементором, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, я научился поглощать души. С другой же, я сталкиваюсь с постоянным холодом и пустотой, которая, черт бы ее побрал, никак не желает заполняться. От душ мне переходит их сила, даже от магглов, хоть у них даже четкого ядра нет, но ведь никто не отменял жизненную силу сущности. Проведя некоторое количество опытов, я пришел к выводу, что души слабых существ гораздо проще переваривать. Проще говоря, магглов, которых мне присылают из ордена, я пожираю без каких-либо трудностей, как с ведьмаком. Вместе с силой ко мне приходят и знания, как обладающие пользой, так и совершенно мне ненужные, их то я и отсеиваю и впоследствии уничтожаю. Если бы я поглощал их все сразу, то я давным-давно бы свихнулся от количества информации. О моих новых способностях я никому еще не рассказывал, да и не планирую, иначе у меня могут возникнуть проблемы. Ну, честное слово, вы бы стали жить под одной крышей с чудовищем, которое в любой момент по своей прихоти сожрет вашу душу, а оболочку уничтожит. Конечно же нет, я бы и сам не пошел на такую глупость. Собственно, поднятием своей силы я и занимаюсь последнюю неделю. Пищу съедаю, а пустые оболочки добиваю авадой, чтобы даже Маркус не смог догадаться. А смертность материала списываю на личные порывы благородства, во время которых я избавляю мир от гадких преступников. Меня напрягает только поведение Луизы. Мне кажется, что она что-то подозревает. Если она все поймет, то как бы мне ни было жаль этого делать, ее придется убрать. Мне не нужны враги в своих рядах. Глупец прощает своих врагов на своем смертном одре, а мудрец, стоя у их могил. Причем чем больше врагов уберет человек, тем он мудрее. Недавно у нас прошло великое переселение. Стая Регула уже получила свой дом в окрестностях моего замка, где мы сейчас и живем с остальными обитателями поместья Гринграсс. Фенрир со своей стаей уже подключился к ним. Да, периодически происходят скандалы и драки, но оборотни постепенно уживаются. Командному духу очень способствуют общие тренировки и учеба, к коей пришлось припрягать всех, даже я проводил несколько общих занятий по боевой магии. Благо разорение мне не грозит, цену снаряжения мы уже отбили за счет шелка акромантулов и производства зелий. У меня, если так можно выразиться, появился собственный зельеварочный завод. Магию удалось подтянуть всем, кто ей обладал за счет Регула, который, как оказалось, является мастером 5-го ранга в области боевой магии, хоть и без диплома, понятно по каким причинам. Но на мою голову упала еще одна забота, в частности тренировки моей личной гвардии, в которую вошли Влад, Дима, Ноктис, Саманта и Джим. И тут-то произошли самые большие неожиданности. Влад и Дмитрий, хоть и были братьями, но судьба подложила мне свинью, в виде противоположных стихий. В частности, Дима оказался боевым огневиком, а Влад – водным щитовиком. Ноктис смог удивить меня своим талантом к магии крови, дав имя Регулу 100 очков вперед. Саманта, несмотря на характер, стала довольно способным целителем, а вот Джим занял место некроманта. Получилась прекрасная своим балансом команда, но вот обучение этих уникумов оказалось непосильным ни мне, ни Ликсу. Поэтому всех их я благополучно сбагрил каждому специалисту поштучно. Ну, а прямо сейчас я сижу в кресле у камина, рядом со мной отец. Вино оставляет приятное послевкусие, а фрукты устраняют кислоту. Сегодня важный день, я возвращаюсь в Хогвартс, за такое стоит выпить. И снова я жив. Раз уж Волан-де-Морт меня не смог убить, то и дам бенефик стараться. Конечно, пришлось работать над историями для меня и Эмили, которая тоже решила отправиться в школу, как бы я ее не отговаривал. А все это мелкая заноза, Астория. Нет, я не хочу ничего плохого сказать о своей семье, но ведь надо же ей было говорить сами о том, как же хорошо учиться в школе магии и волшебства. Теперь мне еще и за ней следить, как будто мне Дафны не хватает. Определенно этот год будет особо сложным. От Луны в последнее время поступают очень тревожные вести из школы о нападениях. Видимо, мне придется разбираться со всем самому. Спросите меня, зачем? А все просто, некое чудовище Слизерина начало охоту и на моих друзей, а мне они нужны как никто другой в будущей войне. Голая сила — это, конечно, хорошо, но без связей далеко не уедешь. Да и у Волди меньше людей будет. Как же меня достала эта бюрократия. Бумаги, документы, свидетели. Благо хоть хорошо все продумали гоблины. Так что с этих пор меня нужно величать Курт Ханкер и никак иначе. Чистокровный в третьем колене из Германии, оборотень не просто очень способный парень. Посол своей семьи для укрепления позиций нового рода в Британии. Эмили стала Кристиной Гарак с очень похожей историей. Тоже оборотень, чистокровная во втором колене, отец которой отправил ее в Британию для поисков жениха побогаче. Сдав, история не поменялась. Постоянно ее подоборотным зельем нельзя держать в силу ненадежности данного плана и опасности для ее организма, коим мы рисковать не намерены. Ну, а что, для меня будет алиби, мол, поплакала над парнем, но жить дальше как-то надо. Об Эмили нет никакой информации, так что все в порядке. Ну, а я слишком изменился под воздействием моих биологических особенностей, меня никто не узнает, разве что по волосам. По крови или ауре меня точно не найдут, слишком много примесей в них сейчас, а я не думаю, что Дамблдор будет ходить вокруг меня с тяжеленной чашей для поиска. Наши питомцы в виде 3 нунду уже отправлены в Хогвартс, а мы через 2 часа должны будем переместиться камином. Так, более 100 зелий в кейсе, благо мне удалось стащить 10 флаконов с молнией в ночи у Луизы. ПМ в кобуре под плащом, 2 кинжала в голенищах сапог, 3 флакона с восстанавливающими в кармане на поясе, посох также в кейсе, а палочка закреплена в ножнах на запястье. Правда, волшебной палочкой это назвать нельзя, потому как она ей не является. Обычная деревяшка, за исключением того, что она немного шире обычных, так как в ней спрятан стилет. От размышлений меня отвлек голос отца. «Гарри, у тебя ведь все готово?» — поинтересовался он. Да, уже собрал все вещи. Хотя мне еще нужно захватить некоторые детали моего гардероба. Это я поручу эльфам. Как же жаль, что отец запретил мне убивать. Нет, я, конечно же, не полностью еще обезумел. Но все равно без этой части моей жизни будет скучновато. У меня уже вошло это в привычку. День прожит зря, если я кого-нибудь не прикончу. Хотя, думаю, что и без этого я смогу решить любую проблему с сокурсниками. Гарри, ты точно уверен, что это требует твоего вмешательства? Нет, но мне, если честно, просто интересно разобраться в этом темном деле. В таком случае иди, займи себя чем-нибудь, пока не пришло время отправки. Так и сделаю, отец. Мне еще нужно успеть выдать указание Регулу. Ну что, пора бы мне приступить к работе. Как же хорошо, что я смог настроить систему щитов замка под себя и могу просто парировать, куда мне нужно, сквозь щиты. Короткий рывок, и я стою посреди деревни вервольфов. Регул, иди сюда, разговор есть. Спустя минуту вожак подошел ко мне и вопросительно взглянул на меня. Такая тема, мне придется уехать на какое-то время в стан врага, проще говоря, в Хогвартс. Во время моего отсутствия, можете выслать несколько групп в лютный и в темный лес, вдруг найдете одиночек. Силком не тащить, к себе сразу не вербовать. Понятно? Да, лорд, будет сделано. Прекрасно. Кстати, как продвигаются тренировки? Потихоньку подбираемся к стихийной магии. У Сивова хоть и мало ребят, зато толковые и понятливые. Мои уже проходят курс универсальных щитов. А еще я отослал 5 к мастеру Генри. Пусть учатся обереги делать, они нам пригодятся. Всем хватает еды, медикаментов, одежды и снаряги? Да, этого хватает. Кстати сказать, скоро нам понадобится еще некоторое количество одежды и материалов. У нас пополнение волчатами. Очень рад слышать. Ладно, мне еще нужно кое-что проверить. До встречи, Регул. До встречи, лорд. Ну вот и все, с этим закончили. Осталось сгонять за Ликсом и Сивым, которые будут нашими сопровождающими. И да, оба формально станут нашими сами-отцами. Я уже представляю рожу директора, когда перед ним появится двое под 2 метра ростом амбала с просьбой позаботиться об их чадах, иначе они ему башку оторвут и подотрутся бородой. Да, это будет весело. Время есть, я еще успею потренироваться с Пайром. Аппарирую на площадку и оказываюсь в весьма выгодном положении за спиной вампира. Какая удача. Выхватываю кинжал и бью в шею, но Пайр, не глядя, останавливает несущееся к нему лезвие. Вот черт, кажется, я попал. Так оно и вышло. Ведь, пролетев с 10 метров, я встретил спиной стойку с тренировочными клинками. Хорошо хоть успел частично обернуться и укрепить кости, иначе бы точно сломал что-нибудь. Вскакиваю на ноги по всем канонам Голливуда, с прыжка, попутно беру первый попавшийся клинок. Блин, это Риттершверд, ненавижу ими пользоваться. Ускоряюсь до средней скорости, хотя это для меня она средняя, а так она достигает примерно 40 км в час. Выпрыгиваю, выставив меч вперед и блокируя кинжалом удар Пайра. Все, я его достал, пробил правое легкое. Уклоняюсь от укола рапира и делаю заднее сальто с задумкой сломать вампиру шею ударом ноги в подбородок. Промазал. Достаю из-за пояса метательный нож и отправляю в голову противника. Пайр лениво отбивает его голой рукой. Блин, даже не порезался. А вот сейчас нужно прыгать в облике молнии, иначе мне конец. Прыгаю за спину вампира и смотрю на выжженную воронку на том самом месте, где я стоял секунду назад. И да, с недавних пор мы начали использовать магию во время спаррингов. В случае моего поражения, я отдаю 1 мл крови. В случае победы, Пайр учит меня одной из своих личных техник боя. Отправляю серп ветра и снова прыгаю, улепетывая от кнута крови. Заставлю его тоже попрыгать. Думаю, что грозы ему хватит. Вокруг вампира начинает разрастаться небольшой смерч, который утягивает его за собой. Спустя секунду ему удалось в последний момент уйти от сильнейшего удара сразу 3 молниями, разве что совсем чуть-чуть задело. Прыгаю на несколько метров над ним, и его задевает моим обликом молнии. Я же добавляю удар кинжалом, который я запитал огнем. Бляха, он меня поймал за ногу, сейчас будет больно. Так и вышло. Пайр, слегка размахнувшись, ударил меня об землю и попутно вбил меня в нее на 2 см ногой. Ребра треснули, левая рука сломана, пробита правая легкая и разорвана селезенка. Регенерация запустилась, я уже чувствую, как срастаются кости и потихоньку залатываются органы. Нужно что-то делать и быстро. Снова прыгаю и здоровой рукой буквально пробиваю себе грудную клетку, вырываю осколок ребра из легкого и передвигаю на место, Рану закрываю призванными повязками. Не хватало мне еще неправильно сросшихся костей. Прыгаю к стойке, уходя от копья огня, попутно хватаю уже намеченную копию моей сабли. Разгоняюсь, уворачиваюсь от летящего кинжала и начинаю крутить юлу. Мой прием работает, и я прорезаю пайру несколько сухожилий и наношу три пореза на груди. Вошедший в бок кончик рапиры останавливает мой танец. Снимаю себя с булавки, отпарировав на десяток метров назад. Кровь шипит, сворачивается, процесс восстановления запустился. Поднимаю в воздух упавшие со стойки клинки и отправляю в сторону пайра. Шагает в тени и уходит за мою спину. Чую по запаху, нужно уклоняться. Делаю перекаты, вижу, что надо мной пролетело копье огня. Срываю с себя всю одежду, постоянно перемещаясь. Перекидываюсь в форму зверя. Петляя бегу к вампиру, ему за мной не успеть. Прыгаю на него и наношу удар лапой. Подрал руку. Осталось немного, смертельный захват. Пробиваю когтями плечо вампира, не отвлекаясь на укол рапиры в живот. Смыкаю челюсти на горле. Победа моя. Ладно, в этот раз ты победил, а теперь убери клыки с артерии. Поморщился вампир. Возвращаюсь в человеческую форму. Какая техника будет в этот раз? Удар палача, запоминай. Прием оказался крайне простым, но действенным. Смысл в том, чтобы при парировании клинка противника, шагнуть в его сторону, ударить гардой голову и из той же позиции перерезать горло, пока шея врага открыта. Для особо живучих можно дополнить завершающим ударом ноги в голову, чтобы сломать шейные позвонки, а при удачном стечении обстоятельств, снести голову по линии разреза. Просто, но смертельно, как Авада. К вопросу о том, зачем мне все это. Ну, начнем с того, что в прямом боевом столкновении я предпочту использовать свой жнец для каста заклятий. Следовательно, у меня появится дополнительный козырь, когда сражение перейдет на прямой контакт. Да и против магических существ, сталь работает не хуже магии. Например, против вас вышел великан, он уже слишком близко, чтобы атаковать его бомбардой или чем-то сходным. И что делать? Отпарировать можно, но велика вероятность, что вас все равно зацепит. А я своей саблей смогу подрезать великану сухожилия, а затем и прорубить шейные позвонки. Пофф Альбус Дамблдор. Однако жаль мне мальчика, Фаукс. Уставшим голосом прошептал старец. Какого? Ну конечно же, Гарри. Но все равно, по-другому нельзя было поступить. Он бы окончательно стал чудовищем. Нет мне прощения. Дамблдор протянул руку, чтобы погладить огненное оперение птицы. Феникс, как показалось старику, немного отодвинулся от него. Да, я знаю, что поступил плохо, но это ведь все ради общего блага. Так нужно было сделать. Меня вот только одно гложет. От Кингсли нет ни одного четкого ответа по обстановке в поместье Гринграсс. Наверное, опять отправил туда какого-нибудь недоучку, сказал Альбус, поглаживая бороду. Главное, что Гарри перестал быть проблемой. Жаль, что такой ценой. Может, мы бы и смогли его воспитать, если бы не его обособленность. С каждым днем в Хогвартсе он глубже уходил в себя, общался с неправильной компанией, изучал темную магию. Если бы он стал новым темным лордом, то Британии пришел бы конец. Хотя, возможно, я просто ошибся. Феникс после этой речи грозно закликотал и, клюнув тянущуюся к нему ладонь хозяина, вылетел в окно башни. Да, сегодня у меня еще много дел, так что не раскисай, Альбус. Давненько в Хогвартсе не было иностранных студентов, а они вроде как из Германии, прямо как Геллерт. Жаль, что с ним тоже так вышло, как с мальчиком, да и с Томом. Оба оборотни, да, это еще одна проблема. Ну ничего, Римус тоже учился здесь и с ним не было никаких проблем, так что справимся. Конец Пофф Альбус Дамблдор. Все, регенерация не оставила следов, разве что шрамы продержатся еще до завтра. Все-таки круто быть вервольфом, чтобы там не говорили маги о том, что мы все грязные животные, которые только и хотят что кусать их детей. Даже Ноктискэп, уэльский мясник, оказался очень даже интеллигентным человеком, который любит играть в шахматы, пить хорошее вино и, что стало для меня шоком, танцевать вальс. Правда, в этот список можно включить страсть к убийствам, насилию, тяжелому металлу и мотоциклам. Кстати, о Ноктисе. С недавних пор мы начали проводить гонки между мной, ним, Сивым и Регулом. Пока что я лидирую в забегах по полям, в лесу я уже начинаю отставать от Ноктиса. Впрочем, оно и ясно, более мелкий волк моего подопечного прекрасно маневрирует между деревьями за счет лучшей опоры. Мне же лучше бежать по прямой, и в таком случае меня будет невозможно догнать. Но что-то я отошел от темы, пора бы уже вернуться в реальность. Через полчаса отправка, А мне еще нужно переодеться. Аппарирую прямо в свои апартаменты. Думаю, что мой костюм и так достаточно подходит для школы. Хотя нет, нужно добавить немного официоза. Серьга с детектором магических примесей и ленту для волос со слабой руной закрепления памяти. Да, это подойдет. Пора идти к каминам. И очередной за этот день пространственный переход. Я такими темпами скоро разучусь перемещаться на своих двоих. В холле меня уже ждут девушки и наши сопровождающие. Дача, запомни мои слова. Прилежно учись, не обижай маленьких, попытайся наладить контакт с сокурсниками и главное, если кто-то тебя расстроит, напиши мне или обратись к Гарри, исход будет один, кучка пепла на полу. Ну все, я за тебя спокоен, как обычно начал наставлять девочку, Сивый. Вижу, что вы уже готовы. Прекрасно. Обращаю на себя внимание собравшихся. Да, скоро начнем переправу. Гарри, пистолет и ножи с тобой? Броник взял? Патроны, зелья? Вступил в беседу Лекс. Да, я все собрал еще вчера. Напоминаю перед своим уездом, все отчеты отправлять еженедельно. Меня интересует абсолютно все. Травмы подчиненных, доходы, расходы, ссоры и прочее. Ты бы хоть в школе отдохнул от этой бумажной волокиты. У тебя такими темпами скоро шарики за ролики заедут, да и стрелять разучишься, все зрение попортишь. Не испорчу, мне регенерация не позволит. Ты мне лучше скажи, как ты будешь под оборотня косить перед директором. Сделаю морду кирпичом. Да и не думаю, что старик будет меня обнюхивать. Ну, в крайнем случае, Фенрир на меня чихнет. А теперь моя очередь проводить инструктаж. Девочек за сиськах АМ, за косички не дергать. Пацанам морды просто так не бить, ну или хотя бы не с ноги, пить, курить. Матом ругаться можно, но только когда тебя не видит. Я понятно излагаю. Кстати, я там тебе подарок оставил в кейсе твоем, в третьем пространственном кармане. Заговорщически проговорил вояка. Спасибо, посмотрю, когда начну разбирать вещи. Ладно, до отправки осталось несколько минут. Нам пора, я пойду первым. Шагаю в камин и бросаю щепотку летучего пороха. Хогвартс. Кабинет директора. Зеленое пламя понесло меня, пронося перед моими глазами сотни каминов, а я просто отдался этому потоку, ожидая прибытия к месту назначения. Ну здравствуй, Хогвартс, я вернулся. Кажется, меня снова ожидает веселое время. Вот и нужный камин. Я выхожу из него, слегка ускорившись и крутанувшись на каблуках. Дамблдор сидит напротив меня в своем кресле-троне. На секунду глаза старика блеснули, и он натянул маску «добрый дедушка». Знали бы вы, каких усилий мне стоило не скривиться, глядя на этого манипулятора. А ведь он так близко, я могу прямо отсюда переместиться ему за спину и проткнуть жнецом. Но нет, сейчас слишком рано, и это не входит в мои планы. С недавних пор я прямо-таки жажду сожрать душу Альбуса Дамблдора. Сколько же в ней тайны и секретов, аж слюнки текут. К тому же, это станет моей небольшой местью для старого манипулятора. Все-таки именно он натравил на меня дементоров в тот день. Здравствуйте, Герр Ханкер. Как добрались? Доброго вам вечера, господин директор. Как видите, прибыл без происшествий. Все-таки мне приходится выжать из себя подобие улыбки. Самое главное, держать магию под контролем, иначе кабинет превратится в руины. Кто-то кладет мне на плечо тяжелую ладонь, видимо, Лекс. Да, это он. Здравствуйте, Альбус. Простите, но у меня не слишком-то много времени, поэтому надолго я не смогу задержаться. Надеюсь, что вы присмотрите за моим сыном. Не волнуйтесь, Армин. Я уверен, что мальчик быстро подружится со своими однокурсниками. Кстати, в этом году к нам поступит еще одна иностранка. О, это, наверное, они. Из яркого зеленого пламени камина вышли Фенрир и Эмили. Я рад приветствовать вас в нашей школе волшебства, мистер и мисс Сгорак. Здрасте, то есть я тоже очень рад встрече с вами, Альбус Персивалич. «Моя дочка тоже», — выпалил оборотень. «Так как обстоятельства располагают нами, в частности я говорю о вашей КХМ-проблеме, мы приняли решение, что вашим детям не стоит афишировать своих способностей, чтобы не пугать других студентов. Видимо, правду говорят, что в Британии нас не любят. Как думаешь, Курт, может еще не поздно перевестись в колдовстворец, ну или в китиш?» «Нет, отец, раз приняли решение, так тому и быть. В крайнем случае об этом можно будет подумать по окончанию семестра. Мда, эту маску я разучивал уже долгое время. Я посчитал, что для данной миссии идеально подойдет личина хмурого, необщительного и чуть более талантливого, чем сверстники, подростка. Вернемся к теме, мои дорогие. У нас есть помещение, в котором Курт и Кристина смогут переносить превращение. К тому же наш профессор зельеварения, Северус Снейп, будет варить для них антиликантропное зелье каждый месяц. Не бойтесь, это бесплатно, школа все оплатит, приторно улыбнулся Дамблдор. А сейчас, давайте мы обговорим все детали отдельно, а ваши дети пройдут распределение. Северус, мой мальчик, зайди пожалуйста и проводи наших новых учеников в большой зал. Мрачный профессор вошел в кабинет и сухо кивнул собравшимся. Ну что ж, мне приятно снова с вами познакомиться. За мной раздраженно прошипел зельевар. И снова эти запутанные коридоры древнего замка ведут меня к месту, где раньше я мирно поглощал пищу, делился своими мыслями и новостями с друзьями и просто был рад жизни. Навевает воспоминания. С ней резко развернулся на каблуках. Слушайте меня сюда, предупреждаю в первый и последний раз. О вашей пушистой проблеме не должны узнать другие ученики. Каждую неделю перед полнолунием я буду приносить вам курс зелий. Если вы забудете выпить хоть одну каплю эликсира и не сможете сохранить рассудок, я лично выгоню вас из школы пинками и проклятиями. Я понятно излагаю? Да, профессор Снейп, мы все поняли и постараемся последовать вашему совету, спокойно отвечаю я. Дальше ни слова от мрачного мастера зелий мы не услышали. Вот и двери большого зала. Все как прежде, над столами парят свечи, а потолок заменяет ночное небо. Странно, или погода портится, или замок на меня так среагировал. Что-то я не припомню грозы и молнии в большом зале замка. Впрочем, не суть, пора бы нам пройти распределение. Нас встретила Минерва МакГонагалл, опять ностальгия. Все тот же табурет и старая шляпа Годрика Гриффиндора. Началось распределение. Эмили спустя несколько минут изучения артефактом отправили в Слизерин. Впрочем, это было ожидаемо, Эми своего не упустит. Шляпа опускается на мою голову и на секунду вздрагивает. «Здравствуйте, молодой человек, мы снова встретились при аналогичных обстоятельствах. Хотя нет, а чем это я? Вы уже совершенно другой. Вижу много злости, даже ярости и ненависти. Холодный расчет, желание сравнять весь мир с землей и на останках построить новый. Мне даже страшно вот так просто сидеть на голове у такого человека». «Простите за сравнение», — раздался в моей голове скрипучий голос шляпы. «Если ты сейчас начнешь читать мне морали о том, что я должен быть добрее к ближнему, то ты волшебным образом осыпешься пеплом прямо на моей голове. Не бойся, я не брезгливый, для надежности лучше отправлю ей изображение возможного будущего. Хам, но все же я придержу свои комментарии для другого раза». Обиженно и с некоторым беспокойством проговорила шляпа. Вердикт ясен, Слизерин. Стол змеиного факультета зааплодировал, принимая вердикт артефакта. Я же благополучно занял место рядом с Эмили и Драко, который до сих пор сидел на нашем любимом месте у края стола. «Здесь занято, не мог бы ты найти себе другое место?» – сдержанно протянул блондин. «И кем же оно занято? Что-то я тут никого не вижу. Или вам просто неприятно мое общество, наследник Малфоев?» С легкой насмешкой спросил я. «Оно занято моим другом, Гарри Поттером», — как-то грустно протянул мальчишка. «Гарри Поттер, хм, что-то я такое припоминаю. Это часом не тот парень, который победил вашего темного лорда. Но он же вроде бы потерял рассудок после еще какой-то истории. Нападение стражей Кайра Скабан, вроде бы так писали в наших газетах. Все равно, это его место», — упрямо выпалил блондин. «Кстати, откуда ты меня знаешь? Кажется, мы виделись на приеме в честь его дня рождения. Мой отец когда-то был хорошим знакомым прошлого лорда Гринграсс, поэтому нас пригласили. Жаль, что именинник меня не запомнил, а я так надеялся, что успею с кем-то подружиться перед поступлением. Тебя я видел мельком, рядом с ним. Кстати, круто Гарольд тогда опустил того парня на дуэли», — пустился в объяснение я. «Знаешь что, раз уж ты знаешь Гарри и даже успел с ним немного подружиться, садись. Ты мне, кстати, чем-то его напоминаешь. Волосы, да, у тебя такой же цвет волос. Спасибо вам, наследник рода Малфой. Может, теперь мы познакомимся как подобает? Простите мне мой порыв», — улыбнулся блондин. «Я Драко Малфой, наследник рода Малфой. Приятно с вами познакомиться. Я Курт Хенкер, наследник рода Хенкер». «Хенкер? Странно, не слышал о таком роде. Мой род не может похвастаться своей древностью, но зато богатств. Хоть отбавляй, да и дары во мне начали проявляться. Очень интересно, кажется, я стану свидетелем формирования новой ветви аристократии. Необычное у тебя имя, Курт. Ты из Германии?» «Да, ты прав. Я так понимаю, что в Хогвартсе не часто можно встретить наших?» «В точку, насколько я помню, последний случай пребывания в школе иностранных студентов, не учитывая турнир трех волшебников, был 43 года назад. Нет, конечно, у нас есть представители других народов, но обычно их семьи уже несколько поколений живут в Британии. Слушай, а почему ты вдруг перевелся в Хогвартс? Меня сюда отправил отец, чтобы укрепить позиции рода в другой стране. До этого я учился на дому, в основном в сфере изучения боевой магии, зельеварения, совмещенного с алхимией, да и темная магия тоже преподавалась. Интересный список, но почему так мало предметов? Как же основы светлой магии, бытовые чары и та же астрономия с гербологией? К светлой магии я совершенно не имею способностей, максимум я способен на усиленный люмассалим. Бытовые чары элементарные и заучиваются на рефлекторном уровне, а прочие предметы отец посчитал бесполезными. Вспомнил, еще я занимался артефакторикой в качестве хобби. Кстати, на тебе кольцо с чарами обнаружения магических примесей, если я не ошибаюсь. Класс, ты попал в точку. А как ты понял? Посмотрел на плетение истинным зрением, да и руна больно приметная. Я так понимаю, что сигнал происходит через нагрев, у меня похожая вещица, только с другим типом сигнала, моя личная, так сказать, инновация, лента которой перевязаны мои волосы при попадании в мое окружение ядов и прочих зелий, сильнее стягивает мои волосы, причем я устранил постоянный эффект работы, сделав выключатель, который работает, когда я подаю магический поток в артефакт, очень удобно. Ты такой умный, и почему шляпа не отправила тебя в Ривенкло? Из-за врожденной хитрожопости. Часть студентов, что сидела недалеко от нас, да и мы в этот момент рассмеялись. А вы с Куртом друзья? Вопрос блондина адресован Эмили. Нет, мы видимся в первый раз. Правда, мне кажется, что мы уже давно знаем друг друга. Хитро улыбнулась девушка, мило хихикнув, отчего мужская половина второго курса Слизерина уставилась на нее, как на очень вкусную и дорогую конфету. Мы познакомились с Кристиной только сегодня. Как я понял, она из Чехии. Мне очень приятно познакомиться с вами, Кристина. Гарак, Кристина Гарак. Мне тоже приятно познакомиться с вами, Драко Малфой. Вы же тут уже второй год. Не окажете ли вы нам услугу? Смотря какую. И можно просто, Драко. Прищурился слизеринец. Мы не знаем, где находится наша гостиная факультета. Давайте сделаем так. Вы будете рассказывать мне что-нибудь интересное о жизни в ваших странах, а я буду помогать вам искать дорогу до нужных вам помещений. Идет, всенепременно возвращаю улыбку блондину. В дальнейшем ужин прошел в молчании. Старик, как обычно, заливался соловьем о дружбе и сентиментальности, после чего огласил стандартные положения правил на этот год. До гостиной мы дошли достаточно быстро, после чего нам сообщили пароль на эту неделю – «Серебряная кровь». Стандартная процедура инициации среди первокурсников и нас с Эмили. Все как обычно. Нужно выучить заклинание сохранения тепла, дабы не замерзнуть в наших подземельях. И меня снова подселили к Драко, так как я еще не вернулся. Когда мы уже собирались разойтись по комнатам, в гостиную черным крылом махая, вошел декан. Запомните раз и навсегда, я вам никто и вы мне тоже, поэтому я не собираюсь за вами ходить хвостом и вытирать нос каждому недомерку с моего факультета. По всем вопросам обращайтесь к старостам или старшим товарищам. Мне плевать, кто там ваши родители, да и они скорее всего помнят меня по школе, так что жаловаться на меня не имеет смысла. Делайте что хотите, хоть убивайте студентов направо и налево, но не дай Мерлин, вы попадетесь за нарушением правил. Баллы я с вас не буду снимать, но учтите, наказание я буду распределять для вас лично, после которых месячная уборка коридоров школы покажется вам раем на земле. Вы можете спорить, ссориться и вызывать друг друга на дуэли, но все конфликты не должны выходить за стены гостиной. Надеюсь, что вы все поняли, иначе проблем вам не избежать. А теперь, пули в спальне. Процедил мрачный профессор Хенкер и Гарак, задержитесь. Интересно, что же от нас потребовалось декану? Делать нечего, придется играть роль. Да, профессор Снейп, вы хотите предупредить нас еще о чем-нибудь? Спросил я, когда в гостиной остались мы втроем. Вы чего-то не договариваете, Хенкер, Лигелиминс. Ну как же грубо работает Северус, неужели он думает, что я не смогу препятствовать проникновению в свой разум? Или на то и расчет, скорее всего он решил проверить меня. Обычному школьнику моего возраста не справиться даже с таким грубым и явным давлением Лигелименции. Значит, если я вытолкну его из своей головы, то я себя выдам. Правда, декан не учел одного, амулет госпожи всегда на мне, в крайнем же случае, я мог бы подделать воспоминания или показать ему лишь то, что я захочу. Все, давление прекратилось. Откуда у вас такие щиты, Курт? Во-первых, господин декан, ваши действия незаконны минимум по трем статьям общего магического свода законов. А во-вторых, мне их ставили лучшие специалисты Германии. Из-за разных методик и их сочетаний произошло наслоение щитов, которое сформировало абсолютную защиту моего разума. Как вы поняли, это влетело нашей семье в копеечку. Из чего же вашей семье так заботиться о защите вашей светлой головы, М? Хотя бы по той причине, что наш род новый и во мне открылись новые родовые дары, о которых мы не хотим распространяться. Добавляю в голос стальные нотки и немного отпускаю ауру холода. Вон как декана перекосила, Айми молодец, уже привыкла к моим трюкам с температурой. Действительно полезная способность для переговоров. Если не можешь убедить миром, попробуй взять давлением. А душа-то у Северуса вон как трепещет, чувствует, что ее могут сожрать. Да и сам декан занервничал. Что ж, в таком случае вопросов к вам у меня больше нет, пока нет, мистер Хенкер, можете быть свободны. А с вами, Кристина, я еще побеседую. Я уже говорил, что ваши действия незаконны. Я согласен закрыть на это глаза, но только в первый и последний раз, господин декан. Если вы сейчас повторите допрос легилименции, я буду вынужден обратиться в попечительский совет. Начнется разбирательство, а там и до 2 лет заключения в Кайроскабан недалеко, причем на нижних уровнях. Надеюсь, что вы больше не будете доставлять нам проблем, а мы в свою очередь не будем создавать их вам. Надеюсь, что мы поняли друг друга. Усиливаю давление ауры и меняю цвет глаз на светящийся холодным светом серо-голубой, немного превращая голосовые связки, чтобы речь выходила с рыком. Это угроза, мистер Хенкер? Нет, предупреждение. Курт, хватит. Неужели ты не понял, что к нам тут относится как к мусору? Спрячь клыки. Вступила в дискуссию Эми. Лучше бы остался в Германии. Англия давно прогнила, а мне еще говорили, что тут неплохие условия для вервольфов, что люди тут цивилизованные. Мистер Хенкер, или вы сейчас успокоитесь, или я буду вынужден применить силу, а после сообщить директору о вашем выбросе. Прошипел Снейп. Ох, как не хочется выступать в конфронтацию с профессором. Все-таки я искренне его уважаю и даже успел немного к нему привязаться, но роль нужно играть до конца. Возвращаюсь в изначальную форму. Со мной все в полном порядке, профессор Снейп. Надеюсь, что вы простите меня за это досадное недоразумение. Мне пока что сложно контролировать гнев. Отец говорит, что это нормально для моего организма, но все равно это состояние мне самому не нравится. Доброй ночи, господин декан. Холодная усмешка довершает картину. Снейп на это лишь скривился и, кивнув, вылетел из гостиной. Курт, зачем в первый же день портить отношения с деканом? Все просто, Крис. Если он меня возненавидит, то не раскусит. Северус Снейп очень умен и хитер, но у него есть свой недостаток. Когда он кого-то ненавидит, он начинает слепнуть и не замечает ничего, кроме явных проступков этого человека. А вы хитры как никогда. Так и живем. Ладно, уже поздно. Спокойной ночи, Кристина. Пора вернуться в мою комнату, все-таки с этим мне повезло. Но меня озадачило другое. В частности, причина того, что Драко стоит бледный у двери и трясется как осиновый лист. Эй, что с тобой, Драко? Ты там трясущейся рукой блондин указывает на дверь. Что там? Спокойно спрашиваю я. Кажется, мой сосед в глубоком шоке. Он продолжает показывать на дверь и трястись, силясь что-то сказать. Нет, так дело не пойдет. Блин, даже пощечина не помогает. А ведь я в нее 1/4 силы вложил. Надо разобраться. Достаю палочку и распахиваю дверь, подталкивая Драко за собой. На ковре у камина лежит Рик и вылизывает лапу. Посмотрев на нас, этот кот-переросток радостно мявкнул и встал на все 4 лапы. В следующее мгновение Драко, издав короткий стон, просто упал в обморок мне под ноги. Ну и что с ним делать? Закидываю на плечо и несу к кровати, после чего сбрасываю его на данный предмет мебели. Агураменте мощная струя воды бьет в лицо блондина, из-за чего тот вскакивает и снова встречает пол, запутавшись в одеялах. Нунду. Да, Нунду. Ты что, никогда не видел больших кошек? Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Зашипел Драко. Что она тут делает? Понимающе улыбаюсь. Живет. Это мой фамильяр. Зовут Рик. Жрет немерено, зато полезный. СССС. Сук. Знаю, знаю, можешь не продолжать. Ладно, подожди, сейчас все решим. Извлекаю из сумки на поясе флакон с успокаивающим и откупорив, протягиваю Драко. Блондин, еле-еле справившись с трясущимися руками, поднес флакон к губам и за пару глотков осушил его до дна. Ну как, полегчало. Участливо спрашиваю, выждав для эффекта пару минут. Да-да, уже лучше. Как во хрена-то ты притащил его сюда, а что с ним еще делать? Он без меня в поместье все клумбы перевернет от скуки, да и возможно сожрет пару домовиков, а уж если отцу в тапки нагадит, то вообще осмысленно аплодирую себе любимому за талант строить из себя невинного дурачка. Ладно, мне еще вещи нужно разобрать, а почему бы мне не заняться этим завтра? Все просто, большая часть моих запасов эликсиров хранится в кейсе, а на нем висят чары расширения пространства, стазиса, облегчения веса, распределения пространственных карманов и еще привязка на кровь и магию. Зелье, как мне поведала на одном из первых уроков Луиза, не терпит долгого контакта с магией, приходит в негодность или снижается их качество. А мне этого не нужно. Разбор этого комплекта юного зельевара занял у меня 15 минут, за которые Драко окончательно успокоился и заснул. Все-таки зелья Луизы имеют наивысшие качества, поэтому его и вырубило так быстро. А он еще и целый флакон впендюрил. Чувствую, что будить моего соседа придется живительными пинками. Так, патроны на месте. Ножи тоже, ритуальные приспособы в пятом отделении. Кстати, а ведь Лекс упомянул о каком-то подарке, надо бы глянуть. Вот ведь щедрая душа. 3 бутылки старого огневиски Агдина, выдержка 10 лет, да и блок конгресса в придачу. Интересно, может смогу толкнуть кому-нибудь по хорошей цене, или самому употребить? Потом решим. Меня напрягает другое, мне ведь всего 12. Но Лекс, видимо, считает, что с моим организмом уже пора начинать. И как самому это решить? Оставлю на черный день. И фляга в придачу, мне везет. А это что? Не помню, чтобы я брал с собой пергаментных листов. Какая-то записка. Гарри, если ты это читаешь, то ты уже увидел мой презент. Твой отец, если бы узнал, огрел бы меня тройным ступифаем. Но не суть. Видимо, я один думаю, что тебя могут банально выбесить эти сопляки в Хогвартсе, поэтому и передаю небольшой допинг для восстановления нервных клеток. Повеселись там и все за раз не пей. Лекс, ПС, не вздумай разнести школу по кирпичикам в первую же неделю. Да уж, спасибо тебе, наставник, за допинг. А ведь реально может пригодиться, учитывая непроходимую тупость некоторых индивидов. Например, тех же Уизли. Близнецы не в счет, с ними можно работать. Фух, ну и устал же я за сегодня. Пора бы мне отходить ко сну. Спокойной ночи, Драко. Мой шепот слышит лишь темная пустота комнаты. Повсеверус Снейп. И зачем я понадобился этому хрычу в столь поздний час? Нормальные люди обычно в это время спят. Но нет, Северус, мой мальчик, ты ведь не откажешь старику в беседе? Аж противно слышать его голос. Еще и этот иностранец. Вот чувствую я, что что-то с ним нечисто. Выскочка. Зельевар, назвав пароль, вошел в кабинет директора. Вызывали, Альбус. Северус, мой мальчик. Да, я тебя уже заждался. Как там твои новые ученики? Прелестно. Настолько, что они хамят мне в первый же день. Ах, юность, юность. Детишки бывают порой строптивы, но мы, взрослые, должны закрыть глаза на их мелкие шалости. Иначе зачем людям дано детство? Мечтательно улыбнулся своим мыслям директор. Мелкие шалости. Хенкер в открытую угрожал мне. Не может этого быть, мой мальчик. Наверное, Кур всего лишь перенервничал. А в силу его особенностей, это абсолютно нормально, пожурил зельевара старик. Что-то не припомню за люпином такого поведения, директор, с нажимом шиплю я. Просто мальчик жил в других условиях. Волчонок может ощетиниться, зная, кто он есть. Не удивлюсь, если из этого волчонка вырастет маньяк вроде Фенрира Сивого. Ты слишком цепляешься к нему, мой мальчик. Опять же, ничего нельзя знать наперед. Как же меня бесит этот старик с его фамильярством. Сколько раз я ему говорил о том, чтобы он не называл меня мой мальчик. Косит под маразматикой, пользуется этим, козел бородатый. Даже Том, этот сумасшедший гений, меня меньше раздражал в период войны. Я хочу попросить тебя, Северус, об одолжении. Окажи услугу старому человеку, узнай, как там Гарри. Узнавать нечего, он стал овощем и сейчас, скорее всего, спит или пускает слюни в поместье Гринграсс. На этих словах меня ощутимо кольнула совесть. Все-таки я был его учителем, можно сказать, что я показал ему мир магии. Как же я перед ним виноват, из-за меня он остался сиротой, из-за меня он увидел мир, который отнял у него все. Я недостаточно хорошо подготовил мальчика. Нельзя терять маску. Северус, ну зачем так жестко? Бедный мальчик и так страдал, а ты так плохо о нем говоришь. Впрочем, у меня есть к тебе еще одна просьба. Присмотри за нашими новыми учениками, чтобы их никто не обижал. Ах, как быстро летит время. уже поздно, больше я тебя не держу, Северус. Доброй ночи, мой мальчик. Конец пов Северус Снейп. Утро встретило меня только занимающимся огоньком рассвета. Взглянув на часы, я понял, что мне уже хватит дрыхнуть и пора приводить себя в порядок. Стандартные процедуры переодевания и выхода из школы на пробежку. Приятным моментом стала встреча с моими старыми друзьями. «О, Хенкер, чего это ты так рано?» — крикнул мне Гойл. «Доброе утро, решил позаниматься, пока не начался завтрак. Вы, я так понимаю, тоже на пробежку вышли?» «Да, в здоровом теле, здоровая магия», — вступил в дискуссию Крэп. «В таком случае, можно к вам присоединиться?» «Да не вопрос, главное не отставай». Началась тренировка. Три круга вокруг озера дались с легкостью, а вот парни немного запыхались. Ничего, по сравнению с прошлым годом, их результаты очень выросли. Раньше эти два шкафа еле-еле преодолевали один круг, специализируясь лишь на грубой силе. А сейчас вон как резво бегут, правда, за мной им все равно не поспеть. Фух, а ты неплох, немец. Спасибо, вы тоже неплохо бегаете. Да, только мы, в отличие от тебя, экономим энергию. И откуда у тебя такая выносливость? Наследственное. Ладно, отдохнули и хватит. Курт, хочешь с нами позаниматься боксом? Ну или просто устроить спарринг? Пожалуй, откажусь. Боишься? Улыбнулся Гойл. Нет, не хочу вас в госпиталь тащить. Парни заржали. Не боись, мы крепкие. Ну начнем, давай. Гойл вышел против меня, встав в боксерскую стойку, причем очень даже качественную. Потихоньку перемещаемся из стороны в сторону, думая, как выгоднее будет напасть. Гойл сделал первый удар, уворачиваюсь, проходя под рукой, обхватываю его шею и, слегка высвободив звериную силу, бью коленом в грудь. Дыхание Грегори сбилось, и ему пришлось отскочить от меня. Иду в атаку, делаю несколько ложных выпадов, после чего пытаюсь сделать подсечку, не успел, встретил кулак Гойла с кулой. Встряхнувшись для виду, иду на него, после чего блокирую два удара в область груди и шеи, отвечаю прямым пинком в живот. Гойл оступился, прыгаю на него, в полете завершая хук справа, противник падает назад, я перескакиваю через него и за два тычка отвожу его голову максимально назад. Конец. Не шевелись, одно неловкое движение и ты сломаешь себе шею. Курт, все хватит, ты выиграл, можешь его отпустить, подоспел Крэп. Ух, круто двигаешься, где учился? Поинтересовался немного пришедший в себя Гойл. Дядя научил, он раньше состоял в особом карательном отряде, пока не выбрал работу артефактора. Попробуешь со мной, без предупреждения нападаю, в этот раз задействую треть силы, чтобы закончить побыстрее, но не убить. Нога пробивает блок Крэбба и отправляет его в полет метра на три. На сегодня хватит. Тебе помощь, Винсент? Каха, нихр, ни хрена себе, и откуда в тебе столько силищи? Упорные тренировки с 5 лет и ничего более. Подхожу к нему и помогаю встать. Ух, еще немного и ребра бы не выдержали. А чем занимался? Штанга, борьба, спарринги с использованием подручных средств, фехтование, использование магии на ближней дистанции. Например, вот, подхожу к ближайшему дереву и скапливаю магию в правой руке. Наношу удар, магия защищает меня от травмы и сваливает импровизированную грушу. А если бы ты так по мне вдарил? Гойла шарашенно смотрит на меня. Ты бы умер. Техника сложная. Нужно хорошо контролировать циркуляцию магии в теле, умея направлять ее. Попробуй ударить меня в лицо, только не со всей силы. Грег бьет и тут же хватается за отбитую руку. Я скопил заряд магии в голове, превратив ее в щит. Ша-ша-ша, больно. А тебе хоть бы хны, круто. Потряхивая рукой, заявил слизеринец. Ладно, с меня на сегодня достаточно. Ловите, бросаю парням флаконы с заживляющими. Что это? Интересуются практически синхронно. Заживляющее зелье, кстати, похвальная реакция, да и подозрительность бывает полезна. Можете не бояться, применение наружное, втирать в кожу. Спасибо, а ты почему не пользуешься? Я укреплялся во время спарринга, можно считать, что вы не нанесли мне ни одного удара, соврал я. Ну, а как еще оправдать такую регенерацию? После лечебных процедур с обменом любезностями и обеспечением продвижения моей истории как Курта Хенкера, мы направились в гостиную. Драка еще дрыхнет, видимо, я реально переборщил с дозировкой, ну да ладно, не помрет. Водные процедуры оказали чудодейственный эффект, прибавили силы и бодрости, хотел бы я это сказать, но не могу. Вода оказалась ледяной, интересно, кто же постарался? Рик, Драка просыпался? Нет, хозяин, белый мышь спал. Почему мышь? Аппетитно выглядит и боится играть со мной. Ладно, кто-нибудь сюда заходил. Да, высокий человек с глупым лицом. Он еще положил две бумажки на тумбочку и пошел в ванную. Хм, а это зацепка. Что тут у нас? Ага, расписание. Флинт, падла. Так, сначала переодеться, потом месть. Так, плащ, пояс с зельями и пистолетом, палочка на месте. Можно выходить. О, Эмили уже здесь, как обычно встает рано. Да и Флинт на месте. Ну здравствуй, мой дорогой староста, протянул я максимально приторным голосом. Доброе утро, Хенкер. Доброе, очень даже доброе. Слушай, Флинти, а ты любишь мыться в холодной воде? Не особо, а что? Ага, занервничал. Ну так нифиг мне прививать такую привычку. Агураменти Арктус. Струя ледяной воды вымочила старосту насквозь. А-а-а, какого хера ты творишь? А ты зачем мне в ванной кран выкрутил? Я над Малфоем хотел подшутить, чтобы он не считал ворон на уроках. Не копай яму другому, сам в нее попадешь. Воздух начал колебаться от магии. Кажется, что Флинт меня сейчас чем-то проклянет, да и у меня присутствует такое желание. Секкум. На, возьми перцовую настойку, сушу его одежду. Спасибо, прошипел сквозь зубы замерзший староста. В гостиной послышался звонкий мелодичный смех Эмили. А ты чего ржешь? Горак обидчиво выпалил Флинт. Вы такие смешные. Раздался еще один смешок. Ладно, я пойду на завтрак. Кристина, хочешь присоединиться? Да, с удовольствием. Курт улыбнулась Эми. Отойдя от гостиной на приличное расстояние, я завел девушку в пустой класс и навесил на него звукоизолирующие чары. Курт, тебе не кажется, что до зала еще прилично идти? Я хотел тебя предупредить кое о чем. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не смотри в глаза директору и декану. Они владеют легилименцией на очень высоком уровне. Знаешь ведь выражение «глаза зеркала души»? Так вот это правда. Хотя в данном случае это доступ к мыслям. А если они захотят проникнуть в мой разум без зрительного контакта, этим мы и будем заниматься. Проще говоря, ты начнешь заниматься окклюменцией, а я в свою очередь сделаю для тебя два артефакта, один защитный и второй сложными воспоминаниями. А теперь пойдем на завтрак, я думаю, что большинство слизеринцев уже проснулось. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Дальнейшая дорога прошла в тишине. Как раз успели к приходу сокурсников. Курт, ты где был? Полез с расспросами Драка. Занимался спортом, решил не дожидаться тебя и пойти одному на завтрак, вот и заплутал немного. Аккуратнее надо быть, в этом замке потеряться, проще простого. И мы же договаривались, что я стану твоим гидом. Возмущенно ответил блондин. Слава покровителям, сегодня меня ожидает вполне приличный завтрак. Все-таки какую бы гадость я ни ел, сколько бы отвратительных зелий не выпил, но я до сих пор на дух не переношу овсянку. А вот яичница с беконом и соком меня вполне удовлетворяют, как и моего волка. Кстати о еде, надо не забыть навестить кухню и узнать у домовиков о наличии у них сырого мяса. Все-таки моему маленькому питомцу нужно что-то есть. Драка, заранее хочу спросить, тебя устроит сожительство с моим любимцем? Блондин на секунду покрылся красными пятнами, сглотнул и стал еще бледнее, чем обычно. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Нет, меня все устраивает, заикаясь, протянул слизеринец. Вот и чудненько. Ты не бойся его, он ручной, довольно-таки умный и совершенно неконфликтный. Максимум может тебя обслюнявить или поиграть в салки. Кажется, у моего друга появилась детская травма. Эй, Драка, ты меня вообще слышишь? Для верности пару раз щелкнул пальцами перед носом блондина, Блейз. А, что? Говорю, чего ты такой отрешенный? Да так, просто задумался. Пока у моих друзей происходила беседа, я успел опустошить свою тарелку и начал наблюдать за ними. Двери зала отворились и в него вошла барабанная дробь тэрэрэрэрэр, Дафна. Девушка, не отвлекаясь на изучающие ее взгляды со всех столов, прошествовала к нашим местам и села рядом со мной. Вот оно как интересно вышло: по обе стороны от меня Даф и Эми, а напротив сидят Драка с Блейзом. Дафна, как я рад тебя видеть. В глазах Драка зажегся веселый огонек. «Привет», — Драка кивнула девушка. «Как дела? Как там Гарри?» «Все как обычно», — Блейз и его полное отсутствие такта. Так же сухо ответила Даф, для убедительности думая о маленьком мальчике, который потерял любимую игрушку. «А как я, собственно, это понял?» «Все просто. Эту методику нам подсказал Генри, который увлекался театром в молодости. Если хотите что-то хорошо сыграть, то представьте картину, которая вызовет у вас нужные эмоции. Я, к примеру, представлял реферат для защиты проекта по артефакторике, когда мне нужно было изобразить ужас. Блейз, ты свинья. вклинился в беседу Крэп. «Это еще почему? Мне что, нельзя поинтересоваться здоровьем друга, как он там поживает? Слушайте, а что у нас первым уроком?» Решил разбавить я беседу. «Зати с Локхартом. А это что еще за перец, и что такое зати?» «Учитель наш, всемирно известный борец с темными силами и появлением морщин. А зати – это уроки защиты от темных искусств. Да, странные у вас предметы. У нас в Германии, наоборот, преподают изучение темной магии, чтобы знать, как она работает и как ее правильно применять. И это правильно, не то что у нас завел шарман Кудрака. И ты знаешь темные заклинания? Нет, до практики не доходило, но теорию вдалбливают везде, и дома, и в школе. До урока осталось 10 минут, и мы поспешили отправиться к классу зати. Разместился я удачно, рядом с Дав. Прекрасный собеседник, остроумие и, что самое главное, моя и Эмили рядом. Если что, смогу подсказать. В класс со звонком ввалились гриффиндорцы, сопровождаемые гулом и выкриками: «Дикари!» Вскоре к нам вышел наш учитель, напыщенный павлиный бездарь. «Здравствуйте, мои дорогие! Какой сегодня чудесный день, не правда ли? Сегодня мы будем проходить оборотней. Я как раз расскажу вам историю о том, как я собственной палочкой победил оборотня из Вага-Вага. Очень интересно послушать», — шепнул я Дафне. Дальше пошло какое-то мракобесие, из которого я понял, что Локхарт 3 часа боролся с волколаком практически в рукопашную, а затем каким-то неведомым мне образом смог вернуть его в человеческую ипостась заклинанием, отдельно замечу, в полнолуние. «Профессор Локхарт, простите, конечно, меня за мое высказывание, но это полный бред и вранье. Начнем с того, что организм вервольфов проходит очень сильные изменения и перегрузки во время превращения, из-за чего происходит всплеск энергии, в результате которого у данных существ вырабатывается иммунитет ко многим видам магии, а это еще не учитывая прочную шкуру. И закончим на том, что вы с ростом в 1,60 м и полным отсутствием мускулатуры умерли бы в схватке со зверем весом под 1,5 центнера и скоростью в 45 км в час, не успев сделать и 3 шагов. Мистер Хенкер, мне кажется, или вы считаете себя экспертом по борьбе с темными силами? Вам стоит обратиться к окулисту и проверить слух, профессор, если вам мерещатся такие несуразицы. Дорогой мистер Хенкер, ну зачем же вы так меня обижаете? У вашего покорного слуги все хорошо со здоровьем, иначе как бы я выиграл конкурс на самую лучезарную улыбку 3 раза подряд? И опять он улыбнулся как идиот. Я никого не обижаю, а лишь указываю на вашу неполноценность как учителя. В таком случае, чтобы вы убедились, мы можем провести занятие на практике. У нас как раз сорвалось занятие с дуэльным клубом. В классе послышались смешки. Видимо, я что-то пропустил. Нужно будет узнать потом об этой истории у Драка. И что вы предлагаете, профессор? Последнее слово протягиваю с нескрываемым отвращением. Правда, Локхарт этого не заметил. Проведем учебный бой. Я покажу вам основы дуэльных боев с противником, который выше вас по мастерству и силе. Добровольцем которого я этому научу первым, станет мистер Хенкер. Улыбка от уха до уха. Как же меня это достало. Этот идиот с каждой секундой бесит меня все больше и больше. И это наш учитель? Может, правду говорят, и директор все-таки на старости лет начал сдавать? Или тут просто такой дичайший дефицит кандидатур? Мы подошли друг к другу, развернулись и разошлись на 10 шагов друг от друга. Этот павлин поднял руки вверх, осмотрел класс с лыбеси, как бы призывая всеобщее внимание и аплодисменты, после чего скинул с себя мантию и кинул в толпу, которая чуть ли не устроила за нее драку. Одно хорошо, хоть мои собратья по дому не стали участвовать в этом. Кланяться в ответ этому неучу я не стал. «Встаньте в позу, мистер Хенкер». И действительно, Локхарт изобразил что-то вроде начальной позы. Правда, и в этом простейшем моменте он допустил минимум 3 ошибки с постановкой. Отвечаю ему позой, которая означает «я тебя прикончу, букашка», если отталкиваться от справочника по магическим дуэлям. Гриффы с интересно на меня посмотрели, видимо поняв, что кое-что я умею, а вот мужская половина Слизерина смотрела на меня с нескрываемым восторгом. «Начнем на счет 3, мисс Гринджер, отсчитайте, пожалуйста, нам». Кажется, мисс Заучка поплыла, впрочем, не будем отвлекаться. Звучит 3, и мы начинаем. Локхарт пытается меня чем-то атаковать, правда, я так и не понял, чем. Уворачиваюсь провернувшими вокруг своей оси, в конце вращения посылая в него шлагин. Очень неприятное немецкое проклятие, из-за которого противник начинает стремительно лысеть. В следующую секунду послышался прямо-таки женский визг, когда Локхард выронил палочку и начал на лету ловить свои золотые локоны. А самое приятное, что снять его очень сложно, да и много времени на это придется потратить. Инкарцера, Лошин. Локхард оказался связан тугими канатами и забился в припадке неудержимого смеха. Хенкер, а ну отпусти его, вырвалось со стороны Гринджер. Да, сейчас, Триннин. Заклятием вырубаю Локхарта. Думаю, что на этом занятии окончено. В полной тишине раздался мой голос. Я помогу профессору добраться до госпиталя. Драко, можешь меня проводить? Блондин без лишних слов подошел ко мне и левитируемому Локхарту, которого я случайно приложил лицом об дверной проем, выходя из класса. Классно ты этого придурка уработал. А что это за заклинания были? Я о таких раньше никогда не слышал. Простейшие, я бы даже сказал, детские проклятия немецкой школы. Ничего запрещенного или опасного, самое оно для дуэлей среди маленьких детей. Помогает развивать ядро и быстрее научиться контролю магии. В Германии популярна практика дуэлей среди школьников. Причем не учебных, а вполне себе настоящих, каждый использует весь доступный ему арсенал.